Салма-Кальк. Музей магических артефактов. Читает Лана Лето. Пролог. Средоточие путей. Узел интересов. Что же, ваша милость, вы впрямь желаете приобрести имущество в нашем департаменте? Все верно, желаю. Для моих целей подойдет любой заброшенный старый дом. Я ищу тихого и уединенного места. И если вы подберете мне что-то подобное, ваша комиссия составит 15% от сделки. Очень рад это слышать, но, понимаете, будет непросто. Вы уверены? Здесь до сих пор еще сохранились непроходимые леса, и в здешних горах тоже есть такие тропы, в которых ориентируются только местные уроженцы. Это же замечательно, дорогой господин Руа. Вот и подберите мне такой домик. Можно старый замок, если у вас здесь есть, который расположен в глуши, и найти который смогут только местные уроженцы. Но господин Руа, невысокий, плотный, плешивый мужчина в клетчатом сюртуке, внимательно оглядел собеседника. Не желаете ли вы сказать, что у вас проблемы с законом? Мы здесь живем тихо и уединенно, и нам, понимаете, не нужно пристальное внимание властей к нашим повседневным делам. Собеседник господина Руа был мужчина хоть куда. Покрой его сюртука выдавал знакомство с последней столичной модой. Тонкая шерстяная ткань определенно стоила немалых денег, и шил сюртук с панталонами отличный портной. Жилетка из узорчатой ткани, цепочка от часов чистого золота, не иначе, а шелковый галстук заколот булавкой с изумрудом. Панталоны заправлены в сапоги из мягчайшей кожи, цилиндр шелковый, а дорожный плащ из мягкого сукна. Здесь, в лесистых предгорьях, так не одевались даже заправские щеголи. И сам тоже приметный, высок, плечист, черные волосы с проседью, руки нежные, как у девицы, но сильные. Господин Руа видел, как пришелец управлялся с норовистым конем. Приезжий гость внушал подозрения, и немалые. С другой стороны, если он придет с тем же предложением к кому другому, например, к дядюшке Марсо, владельцу единственной в городке гостиницы, тот не откажется, и обещанная сумма достанется ему, а вовсе не Жермону Руа. А у дядюшки Марсо только тетушка и больше никого, потому что два сына разъехались далеко, а дочка замужем аж в Массилии. А у него, Жермона Руа, два сына и три дочки, все еще при родителях. И сыновей нужно учить, а дочерям давать приданое, а в Верлене в целом не развернешься. Очень уж небольшой городок. Так что никак нельзя упускать такого выгодного посетителя. Понимаете, господин... Джилио, граф Джилио, любезный господин Руа. Так вот, господин граф, во всей нашей округе есть только один... Одно место, которое вам может подойти. Но приобрести его будет непросто. Точнее, невозможно, но откуда об этом знать приезжему? И в чем же непростота? Понимаете, это заколдованный дом с давней и запутанной историей. Найти действительного владельца – нелегкая задача. Но мне рекомендовали вас как человека ловкого и знающего, усмехнулся граф Джилио. И это так, но... Я не маг, понимаете? Вот, скажем, вы маг? Что вы, кто ж признается-то, что он маг? Снова усмехнулся граф. Некоторые осмеливаются, идут на государственную службу и благоденствуют. Я не интересуюсь государственной службой, улыбнулся приезжий, но готов хорошо заплатить за решение моих частных вопросов. Или вы считаете, что 15% недостаточно? «В нашем случае определенно недостаточно», — господин Руа вздохнул и уставился в пол. 25 вас устроит? И без лишних вопросов». «Договорились, господин граф. 25 и без лишних вопросов». Филипп брел по лесной тропе из последних сил. Тропа спускалась с горы в долину достаточно круто, а он очень, очень устал, и поэтому то и дело падал, когда ему под ногу попадался камушек или ветка, и катился вниз. Но он знал, что ему нужно спуститься, и там, внизу, его ждет надежное убежище. Такое, где его не найдут и не смогут преследовать, и где он сможет отлежаться или отсидеться, прежде чем двигаться дальше. Филипп уродился магом, и только потому, что маги в целом сильнее и здоровее обычных людей, Он до сих пор был жив, не слишком истощен и вообще мог двигаться. Обычный человек уже бы лежал где-нибудь под кустом или в горной расщелине, а его вела надежда на то, что впереди крыша над головой, и там есть что-нибудь съестное, и не только съестное, а еще и магическое, чтобы восстановить силы. А силы ему были очень и очень нужны. Даже если не удастся добиться справедливости, то хотя бы сохранить жизнь. Для начала. Он в 100-тысячный раз запнулся о корень, не удержался на ногах и покатился вниз, задевая низкие ветки деревьев и колючие кусты. Врезался в толстый ствол, затих. Сознание на некоторое время ушло, и в бреду ему мерещились голоса. «Ты перейдешь через горы и найдешь последний приют. Там никто не будет тебя ждать, и вообще, там, скорее всего, никого нет. О владельцах не слышали уже почти столетия. Но это место существует, и в нем источник силы, и это значит, там ты обретешь то, чего тебе недостает. И сможешь двинуться дальше и исполнить то, к чему ты предназначен свыше, с рождения». В бреду все эти слова даже не казались такими глупыми и высокопарными, как бы вышло, услышав Филипп их в здравом уме и твердой памяти. Но в бреду можно не запоминать ничего и вообще делать вид, что тебя все это никак не касается. Ветер зашумел кронами деревьев, и Филипп пришел в себя. Опираясь о дерево, поднялся и снова пошел вниз. Его заплечная сума, сшитая из хорошей толстой кожи, уже совершенно опустела. Еды там не осталось еще со вчера. Хорошо, хоть время от времени встречались ручейки, из них можно было напиться и набрать воды во флягу. Такой ручеек встретился еще шагов через 100, и можно было растянуться в мхе на берегу, попить воды, набрать с собой и просто немного полежать и посмотреть на небо. Небо понемногу розовело. Где-то далеко солнце садилось за верхушки деревьев. Эх, неужели еще одну ночь ему придется провести под деревьями в лесу? Нет, нужно подниматься и идти вперед, пока хватит сил и пока еще хоть что-то видно. Да, было видно. Крутой спуск завершился, тропа становилась ровнее. Она по-прежнему понижалась, но уже не так сильно, и травы становилось больше, и какие-то вечерние цветы раскрывались и даже пахли, одуряюще пахли. Что? Цветы? Еще, наверное, лиловые? А как ему сказала старая Магда? Дойдешь до долины лиловых цветов, и там, значит, оно. Филипп шел, и ему казалось быстро и бодро, но на самом деле еле-еле. И уже когда сумерки почти что скрыли все вокруг, он увидел его. Дом. Большой старый дом. Глаза выхватывали отдельные его части. Вот каменное основание и подвальные окошки, и первый этаж тоже из камня. А дальше дерево, большие окна, балкончики, башенки на крыше, флюгер на башне в виде кота. Никакого забора или другой ограды не было, можно заходить. Филипп обошел дом, держась руками за стену, но не обнаружил двери. Только окна. Что ж, значит, через окно. Если что, можно разбить стекло камнем. Но ничего разбивать не понадобилось. Первая же рама отворилась внутрь. Пришлось предпринять некие усилия, чтобы забросить едва живое тело на подоконник, но ему это удалось. Филипп перевалился через подоконник внутрь и куда-то упал, и вновь лишился сознания. «Как записать вас, господин?» — спросила толстуха, раскрывая большую и засаленную книгу постояльцев. «Я сам запишусь». Жорж подтащил к себе книгу, взял перо, обмакнул в чернильницу и вывел самым красивым почерком, на какой был сейчас способен, свое имя, со всеми завитушками. «Жорж Морель?» — прочитала толстуха. «Он самый. Жорж Морель, специальный корреспондент репортажа. К вашим услугам, госпожа...» «Марсо. Эмильена Марсо!» — тут же расплылась в улыбке толстуха. «Мой муженек командует трактиром, а я приглядываю за постояльцами. Чтобы, значит, постель чистая и пол тоже. И одежду вашу могу взять, почистить, постирать, погладить. И если чего желаете на завтрак, то извольте сказать. Сделаем. Вы к нам надолго?» «Как знать», — вздохнул Жорж. Откровенно говоря, тащиться в глушь ему вовсе не хотелось, и сам повод казался глупейшим. Но разве ж поспоришь с редактором господином Виктором? Он сказал: «Поезжай и привези сенсацию». «Да какая ж тут сенсация, в городке о двух площадях до нескольких улицах!» «И что же, про наш Верлен прямо в столичной газете напишут?» — заинтересовалась госпожа Марсо. «Это возможно», — кивнул Жорж. «Напишите про Жермона Руа, что он проворовался», — заявила дама. «Кто это?» «Это наш мэр. Его давно уже нужно турнуть, а кого-нибудь другого поставить на его место. Получше», — добавила она со значением. «Ну вот, еще только местные сплетни слушать не хватало. То есть послушать-то можно, но он-то здесь совсем не за этим». «О, так вы здесь все знаете, уважаемая госпожа Марсо», — Жорж умильно улыбнулся. «Подскажите, а что у вас в окрестностях за дом, в котором исчезают люди?» «Люди исчезают? В доме?» — не поняла она. «Да, мне так рассказали. Даже нашему главному редактору об этом рассказали, что есть некий дом, старый и страшный, в который зайти заходят, а выходить уже не получается». «Дом волшебника Гийома, что ли?» — нахмурилась толстуха. «Да в него еще пойди войди, там дверей-то нет». «Как нет?» — не понял Жорж. «Чтоб у дома до дверей не было, глупости какие». «А вот так, нет как нет, сама видела. В детстве-то все там побывали, любопытно же, сами понимаете». Она улыбнулась и затрепетала ресницами, прямо как юная девица. «А в окно залезть? Или окна тоже нет?» «Есть, но его же еще надо найти и отворить», — сказала она так, будто это не простое действие, а не легкое дело. И впрямь что-то странное. «Госпожа Марсо, давайте так. Вы сейчас покажете мне комнату, и пообедать я тоже не прочь. И тем временем расскажете, что за дом, откуда взялся и почему у него нет дверей. Куда делись? Наверное же были когда-нибудь, а потом их заложили?» «Ох, господин хороший, нет, все было не так. Но лучше вы спросите моего мужа. Он вам расскажет в подробностях, потому что он давным-давно однажды был там внутри. А больше не был никто, потому что трудно и страшно. А мой Алоис был, потому что хитрый и храбрый». Жорж никак не мог представить себе хитрым и храбрым почтенного трактирщика, одетого в поношенную жилетку и штаны с заплатками, объемное брюхо которого торчало далеко впереди него самого. Но кто ж его знает, как тут все на самом деле? Ему велено все разузнать и привести сенсацию, и будет он не Жорж Морель, если этого не сделает. «Я готов следовать за вами, госпожа Марсо», — сказал он хозяйке гостиницы. «Сестрица Эрмина, расскажи сказку!» «Поздно уже, спать пора». «Ну, пожалуйста, всего одну, так хочется!» «Совсем маленькую сказку, ладно? Мы будем завтра самыми послушными на свете». «Хорошо, уговорили», — улыбнулась Эрмина, девушка 17 лет, нежная, хрупкая, с мечтательным взглядом голубых глаз. Правду сказать, сказки рассказывать она и сама была готова день-деньской, без особой просьбы. Но уже поздно, и если отец или матушка услышат и поднимутся в детскую, то будут недовольны. Почему младшие еще не спят, а сама она не спустилась помочь кухарке Жавотте или посидеть с бабушкой? Но сказка позволяла мечтать, а мечтать Эрмина любила больше всего на свете. «И какую же сказку вам рассказать, неугомонные?» — спросила она братьев. Восьмилетние близнецы Пьер и Поль задумались. «Ну, давай про некромантов. Люблю про некромантов», — сказал Пьер. Он был заводилой в их делах и проказах. «Нет, кому нужны некроманты? Давай про путешествия в далекие страны», — возразил Поль. Он не мог дождаться, когда вырастет и отправится за океан. Ничего, ждать осталось немного, каких-то лет 10 всего. «Про дом, про заколдованный дом», — заверещала Мадлен, самая младшая. Ей недавно исполнилось 6. «Тихо, тихо, а то сейчас придет матушка и будете спать без сказки», — замахала на нее руками Эрмина. «Хорошо, про заколдованный дом». «Нет, про большие корабли», — попытался возразить Поль. «Про некромантов, я хочу про некромантов». «Дом, волшебный дом». «Да что у вас тут опять такое?» — раздался недовольный голос от двери. Эжени уже исполнилось 16. Она мнила себя девицей взрослой, которой не по нраву ни игры, ни сказки. Она была готова день-деньской сидеть у окошка и разглядывать всех, кто проходил мимо. Вдруг жених покажется. Но денег у родителей немного. Приданное у сестер Руа небольшое, поэтому женихи в их дом не торопились. «Все в порядке, Эжени!» Эрмине, как старшей, всегда приходилось быть миротворцем. «Посиди с нами». «Дела мне нет, только с вами сидеть», — фыркнула Эжени, но осталась. Уже темно, жечь лампу без дела матушка не позволяет, а спать вроде бы и рано еще. «Дети, а ну тихо», — сказала Эрмина негромко, но твердо, — «а то не будет вам никакой сказки». «Ладно, давай про дом», — согласился со вздохом Поль. «Дом», — мечтательно улыбнулась Мадлен. «В наших предгорьях стоит старый-старый дом», — начала Эрмина. Давным-давно его выстроил могущественный волшебник, господин Гийом, для своей возлюбленной госпожи Маргариты. Он был самым великим волшебником на свете. Ему подчинялись и ветры, и воды, и земная твердь. «И огонь!» — влез Пьер. «Он побеждал врагов одним лишь мановением руки, и все враги падали замертво!» «И огонь!» — кивнула Эрмина. Но он полюбил Маргариту, дочь королевского советника. Да только просватали его возлюбленную за другого, богатого и знатного. А Гийом был из простой семьи и всего в своей жизни добился сам. Ее отец отказал Гийому, сказал: «Ты никто, хоть и маг, и не отдам я тебе свою единственную и прекрасную дочь». Разозлился Гийом, хотел убить советника, но взмолилась прекрасная Маргарита и попросила сохранить жизнь ее отцу. Не смог Гийом отказать, а она пообещала, что если будет на то Господня воля, что она окажется свободна, то обязательно примет его предложение. «Но только потом», — глубокомысленно заметил Поль. «А он хотел сейчас». Удалился огорченный Гийом в леса и выстроил там дом. На прочном каменном фундаменте, с толстыми стенами и заговоренными прозрачными окнами, через которые были видны и елки на горных склонах, и снега на вершинах. И наполнил он этот дом удивительными вещами, которые умели все делать сами. Печка и котлы варили вкуснейшую еду. Метла сама мела двор. Лампы зажигались, когда хозяин заходил в комнату, и гасли, когда он выходил. Утюг сам утюжил ему сорочки, а игла зашивала прорехи. Клавесин играл прекрасные мелодии. А у ворот стояла пушка. «И когда приходили враги, она сама стреляла!» — с воодушевлением сказал Пьер. «Громко-громко стреляла!» — добавила Мадлен. «Точно, стреляла!» — улыбнулась Эрмина. Поэтому ни один враг не осмеливался приблизиться к тому дому, ни с равнины, ни через горы. А потом жених прекрасной Маргариты заболел и умер. «Его убили враги!» — заявил Поль. «Да нет, это сам Гийом его потихоньку убил», — поправил Пьер. «Поносом он страдал, как сосед, дядька Готье, от него и помер», — авторитетно сообщила Мадлен. Но как только Гийом об этом прослышал, то сразу же явился в столицу и снова предложил прекрасной Маргарите стать его женой. Она согласилась, но ее отец никак не хотел отдавать дочь за человека незнатного, хоть бы и мага. И тогда Гийом пришел ночью, а Маргарита вышла к нему из потайной двери, и он посадил ее на своего коня и умчал в заколдованный дом. Но отец красавицы отправил за ними погоню, и пришлось им заметать следы. На потайных тропах, которыми вез Гийом свою любимую, за ними вырастали непроходимые кустарники. Ветви деревьев цеплялись за одежду преследователей и рвали ее. «И выкололи одному глаз», — мстительно сказал Пьер. «А ты откуда знаешь?» — не удержалась тихо сидевшая Эжени. «А вот знаю». «Ему бабушка сказала», — выдала Мадлен. Успели Гийом и прекрасная Маргарита добраться до волшебного дома и скрылись в нем. Но прибыла погоня, и потребовали они отдать прекрасную Маргариту, потому что ее отец уже нашел ей нового жениха, богатого и могущественного. И тогда выстрелила пушка, и половина отряда упала замертво. А потом сгустились тучи, и град обрушился на тех, кто еще держался на ногах, и половина от оставшихся тоже попадала на землю. Только самые смелые никуда не делись. Они-то и попытались взять дом штурмом, но не смогли найти дверь, потому что дом распахивал двери только для тех, кого желал видеть хозяин. Открылись окна, оттуда высунулись ружья и выстрелили все разом, а потом еще прилетели птицы из горного леса и принялись клевать и рвать когтями тех, кто не сдавался. И пришлось последнему, оставшемуся в живых, а это был юный барон Тремон, кричать, что он сдается, и тогда вышел на порог господин Гийом и велел передать своему тестю, что госпоже Маргарите в его доме будет оказан всяческий почет и уважение. И все они отправились в город Верлен, и там пошли в церковь, и святой отец обвенчал Гийома и Маргариту, а барон Тремон был тому свидетелем. «В церковь Сен-Реми они пошли, что на круглой площади», — добавил Пьер. «И все колокола зазвонили, стоило им только ступить под своды», — вставил свое слово Поль. А они вернулись в волшебный дом и жили в нем долго и счастливо, в любви и согласии, — продолжила Эрмина. Жизнь госпожи Маргариты в том доме была легка и приятна, потому что волшебные предметы все в доме делали сами. У них с господином Гийомом родились сыновья и ни одной дочери. Но старший сын женился и привел в дом свою жену, и звали ее Маргаритой. и стала она там хозяйкой после смерти его матери. И с тех пор только женщина по имени Маргарита может стать хозяйкой дома, и если найдется такая, то дом будет ее слушаться. Но иссяк род господина Гийома. Долго уже не было в доме Маргариты, поэтому стоит он в лесу посреди поляны с лиловыми цветами и ждет, пока она появится. А когда она найдется, то откроется невидимая дверь, распахнутся окна, дом стряхнет с себя пыль веков и снова будет, как давным-давно. «И пушка выстрелит!» — пробормотал засыпающий Поль. «Непременно, хороший мой!» Эрмина наклонилась и поцеловала его в щеку. «А сейчас всем спать и видеть только самые лучшие сны», — сказала она, зажигая ночник. «И охота тебе всякие глупости повторять», — пробурчала Эжени, когда они обе спускались по старой скрипучей лестнице. «Не люба, не слушай», — пожала плечами Эрмина. «Дом-то есть, и все его видели». «Старая развалина это, а не дом». «Откуда тебе знать? Может, развалина, а может и нет». «Девочки, вы что это там так долго?» — раздался снизу голос старой госпожи Руа, бабушки обеих юных девиц. «Идем, бабушка», — сказала Эрмина. «Поспеши, Жени, бабушка ждет».